На последнем берегу. Последняя надежда, судьбы людские, в дебрях Папуа. Голый паук, месяц в деревне, Балаклава и Севастополь, Гомер, город до горизонта, побег из тюрьмы. На последнем берегу. Так назывался голливудский боевик середины 50-х годов, рассказывавший о гибели мира от атомной войны. После нее осталась лишь Земля на краю света, последнее прибежище выживших. Землей этой была Австралия. Для многих из послевоенной миграции это была не такая уж и фантастика. Австралия действительно была для них последним берегом. Об этих людях мы уже говорили и еще будем говорить. Хотя в целом для Австралии русскоязычная эмиграция не очень многочисленна, в то же время она многогранна и многолика. Ее основу, как мы уже говорили, составляют русские, украинцы и евреи, разными путями и по разным причинам покинувшие Россию. Это потомки тех россиян, которые когда-то бежали от царизма, кто за революционную деятельность, кто от черносотенных еврейских погромов. Это потомки солдат и офицеров белых армий, которые когда-то осели в Китае, выброшенные туда событиями 17-го года, а затем уже бежавшие дальше от китайской революции. Это потомки перемещенных лиц, вывезенных фашистами в Германию и не пожелавших возвращаться в сталинский Советский Союз. Это и потомки полицаев и предателей, воевавших на стороне немцев и скрывшихся здесь от возмездия. Это евреи, чудом спасшиеся из фашистских концлагерей и пережившие Холокост. Тысячи историй, трагедий и ненаписанных романов. Вот одна из судеб, с которой автору довелось соприкоснуться. Сигизмунд Дичпалис родился в Петрограде в семье русской медсестры и кадрового литовского офицера, защищавшего революцию. Окончил школу, затем училище. 30-е годы, сталинские чистки, гибель отца. Потом Вторая мировая война, на которую он уходит добровольцем. Окружение, плен. В плену его судьба пересекается с судьбой генерала Власова. Власов, годы жизни 1901-1946, генерал-лейтенант. В ходе войны был пленен и пошел на сотрудничество с немцами, став главнокомандующим русской освободительной армии. Знание немецкого языка спасает Сигизмунду Дичбалису жизнь. Конец войны. Генерала Власова казнят. Сигизмунд бежит, добирается до Австралии, работа на заводах и в рудниках. Но и здесь неспокойно. Советские власти могут потребовать его выдачи. Случайно знакомится с человеком, связанным с западно-германским телевидением, который предлагает ему взять псевдоним и быть их внештатным спецкором в почти дикой тогда еще Папуа Новой Гвинеи. С киноаппаратом в руках он уходит в дебри к папуасам, в места, куда в прямом смысле слова почти не ступала нога белого человека, и где каннибализм был тогда еще нормой жизни. Там, на грани смертельного риска, он живет много лет, высылая оттуда свои репортажи. Мы встретились с ним в середине 90-х на одной из ферм восточного побережья Австралии. За окном на лужайке паслись лошади, а пожилой человек с сильным акцентом рассказывал мне по-русски свою жизнь. Комната была уставлена странными деревянными идолами, а стены увешаны ритуальными масками. Глубокие трещины на них выдавали старину. Заметив мой заинтересованный взгляд, хозяин сказал: «Это все оттуда, из Папуа. Все настоящее, древнее. Британский музей предлагает мне за них большие деньги, но я не могу продать. Это кусок моей жизни». О своей жизни Сигизмунд Дичбалис написал в книге «Детство, отрочество, юность» не по Льву Николаевичу Толстому, изданной в Петербурге в 1995 году издательством «Сатис». Я не прокурор, чтобы оценивать его жизнь. Она сложна, как, впрочем, и любая другая жизнь. Такими судьбами полна Австралия. О некоторых из них мы еще расскажем. Однако вернемся к теме иммиграции. Все же большинство ныне живущих русскоязычных австралийцев – это иммигранты последних десятилетий. Так что судьбы их не столь драматичны, как вышеописанные, хотя и среди них есть весьма любопытные персонажи. Как-то в парилке одного из городских бассейнов я остолбенел от удивления. В углу, на верхней полке под потолком, скрестив, как Будда, ноги и разбросив по сторонам длиннющие руки, сидел голый паук, весь покрытый татуировкой. Голова его упиралась в потолок, узкие глазки бегали. Явно, что это был наш российский пахан в законе или вне закона, скрывавшийся в Австралии, чтобы на родине его не замочили в сортире. Внизу с тазом горячей воды орудовала обслуживающая его шестерка. Меня они в упор не замечали и, естественно, не догадывались, что я могу понять их русский язык. Я таки не мог его понять, ибо толковали они на тяжелой блатной фене. До меня лишь дошел хриплый приказ босса шестерки: «Коль, хлобыстни, захолодало». Такого сорта иммигранта здесь тоже есть, но они временные. Не могу с уверенностью сказать, где находится центр сегодняшней русскоязычной диаспоры, в Сиднее или в Мельбурне, но по статистике Мельбурн – это город, где проживает подавляющее число живущих в Австралии русских евреев и не менее половины всех остальных русскоязычных граждан страны. В разных городах Австралии вы встретите такие знакомые для русского уха названия районов и улиц, как Одесса, Крым, Севастополь, Балаклава, Инкерман, Альма, где в основном и концентрируется русскоязычная диаспора. Помню, я был удивлен, когда впервые на золотых приисках Баларата под Мельбурном увидел старый музейный плакат «Севастополь взят». Мне пришлось поломать голову и воспользоваться подсказкой местного человека, чтобы понять, что плакат этот относится к Крымской войне позапрошлого века. Крымская война 1853-1856 между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской и Османской империй. Ну а то, что Балаклава, рыбье гнездо, Инкерман, пещерный город, Альма, имя реки, это турецкие названия районов Севастополя, жемчужины Крыма, воспетые еще Гомером, Пушкиным, Куприным. Это мало кто знает не только среди австралийских русских, но и в самой России. В гавань прекрасную там мы вошли. Ее окружают скалы крутые с обеих сторон непрерывной стеною. Около входа высоко вздымаются друг против друга два выбегающих мыса и узок вход в эту гавань. Одиссея, песнь 10. Так Гомер описал Балаклаву. И неудивительно, что о ней мало известно даже в России, поскольку в советское время эти районы были закрытыми военными зонами, где находился, в частности, сверхсекретный подземный завод подводных лодок, способный выдержать чуть ли не ядерный удар. А сегодня это райское место облюбовано новыми русскими, владельцами многомиллионных яхт, для гламурного времяпрепровождения подальше от людских глаз. Все эти крымские названия появились в Австралии именно как символика той далекой войны, которая для того времени была почти мировой. То, что мы, российско-советские люди, в подавляющем большинстве своем народ особый, доказывать, по-видимому, не надо. Мы можем отличаться друг от друга религией, национальностью и даже цветом крови, если бы такое существовало. Но только не ментальностью. Советизм из нас улетучивается медленно и только с поколениями, а это требует времени. В той почти вековой советской жизни мы привыкли иметь в противниках свое же государство. Оно боролось с нами, мы с ним. Оно обманывало нас. мы его. Все это привило нам множество специфических качеств. Мы любим брать, но не отдавать, требовать, но не помогать, критиковать, но не хвалить. И, конечно же, любим то, что выражается емким словом — халява. Это вошло чуть ли не в генетический код, который мы гордо несем с собой по миру. Поэтому, когда меня спрашивают, чем отличаются русскоязычные мигранты Австралии, Соединенных Штатов, Канады, Израиля или Германии, твердо отвечаю – ничем. Хотя слышал и другие мнения, которые, кстати, подтверждают основное правило. Вспоминая случайно подслушанный разговор двух наших соотечественников в Мельбурне, в районе Балаклавы. Один постарше, давно, по-видимому, живущий в этой стране, а другой – недавно прибывший. Молодой радовался, что Австралия дала ему хорошее денежное пособие. «Ну и что?» — скептически заметил старожил. «Для этого они нас сюда и позвали, чтобы мы хорошо кушали». Думаю, что такое под силу лишь талантливому юмористу. Еще в советское время в Австралию как-то приехал на гастроли Московский театр на Таганке и привез пьесу Тургенева «Месяц в деревне». Актеры потом каламбурили, что провели месяц в деревне, подразумевая Австралию. И действительно, когда летишь над Сиднеем или Мельбурном, то под тобой на огромном пространстве до самого горизонта простирается море одно-двухэтажных домов, парков, садов, и лишь где-то в середине этого моря в небо вдруг взлетают 50-70-этажные небоскребы, деловой центр города. До самого горизонта это не метафора. Достаточно сказать, что Сидней имеет 32 тысячи улиц, а Мельбурн, который по населению примерно в 3 раза меньше Москвы, во столько же раз больше ее по площади. Это действительно море небольших домов до самого горизонта, поэтому от российских туристов можно иногда услышать, что Австралия — это большая деревня. Пожалуй, верно, если исходить из того, что мир вообще большая деревня. Но в этой всемирной деревне есть хутора с будущим, а есть и отживающий свой век. Австралиец теперь не может жить в многоэтажных домах. Для него это муравейник, символ нищеты. Независимо от происхождения, в этом вопросе у него психология англосакса. «Мой дом – моя крепость», и свою крепость он хочет иметь. Поэтому, если вы встретите в Австралии жилую многоэтажку, то можете быть уверены, что это государственное жилье для малоимущих. Впрочем, не так давно в Мельбурне был построен самый высокий в мире жилой небоскреб с весьма дорогими квартирами, рассчитанными в первую очередь на состоятельные молодые пары. Но это как раз и есть то исключение, которое подтверждает правило. Вообще, надо сказать, что информация об Австралии в России недалеко ушла со времен Миклуха Маклая. Как-то я прочитал в одной из московских газет, что стоимость дома в центре Мельбурна равна примерно стоимости комнаты в московской коммуналке. А вот услышанный мною разговор двух девиц в московском офисе Аэрофлота. Одна объясняла другой, что в Австралии не хватает женщин, поэтому визы туда дают мгновенно. А если захочешь остаться, то получаешь собственность, дом и 100 тысяч долларов подъемных. А в Новой Зеландии еще больше. Таких перлов можно привести много. Но вообще-то, если серьезно говорить о российских женщинах в Австралии, то сегодня это весьма значительная категория, которая даже создала свою ассоциацию русских женщин. Чаще всего эта иммиграция происходит через замужество, брачное агентство. В распространившемся представлении австралийских мужчин русская жена работящая, послушна, нетребовательна и, в отличие от чересчур эмансипированной австралийки, малозатратна, проще говоря, хорошая домохозяйка. Заключив брак с австралийцем, она приезжает в страну, и тут начинаются сюрпризы для обеих сторон. Ну, во-первых, как мы с вами знаем, она не такая уж послушная и малозатратная. Во-вторых, Брак с ее стороны нередко заключается не по любви, а по расчету, но без достаточного знания австралийских иммиграционных и брачных законов. Поэтому, приехав, она с удивлением узнает, что первые 2 года не может развестись со своим супругом, иначе будет тут же депортирована обратно на родину. Так что, если хочется развестись, то надо или терпеть 2 года, или возвращаться домой. А терпеть иногда приходится, так как ее австралийская половина чувствует себя спасителем несчастной женщины, вытащившим ее из кромешного ада. Такое взаимное непонимание чаще всего и приводит к конфликтам. Не говоря уж о том, что если мужчина не смог найти спутницу у себя в стране, то, скорее всего, с ним что-то не так. Характер, здоровье, недостаточная контактность с окружающим миром. Естественно, что это тоже не способствует крепости семьи. И вообще, в межнациональных браках, далеких по своим культурам людей, заложено много подводных камней. Это вовсе не значит, что в смешанных браках не бывает крепких, счастливых семей. Конечно же, они есть, и немало, но по статистике Австралийского министерства иммиграции, среди других иностранных жен русские женщины лидируют по проценту разводов. Встречаются среди российских женщин весьма крутые. Об одной из таких вы, возможно, слышали, ибо ее история обошла мировую прессу. 1993 год. Тихая библиотекарша из московской Ленинки эмигрирует с мужем-программистом в Австралию. Поселяются они в Сиднее. Взаимоотношения в семье складываются не лучшим образом. Спустя 2 лет 40-летняя дама заводит себе любовника из местных, который представляется ей писателем и журналистом с криминальным прошлым. Любовь, как известно, не имеет границ, и вскоре она уходит к нему. Прошлое оказывается не прошлым, а настоящим, и возлюбленный опять в тюрьме. Как в лучших голливудских боевиках, тихая российская дама нанимает туристский вертолет, представляет голове пилота пистолет и заставляет его сесть на прогулочный дворик сиднейской тюрьмы. Остальное занимает секунды. Гуляющий в это время по дворику любовник прыгает в вертолет, и машина взлетает. Счастливая любовь продолжается целый месяц. Продолжается она и по сей день, но уже в отдельных камерах той же тюрьмы. Как коренные австралийцы любят своего легендарного разбойника Неда Келли, считая его Робин Гудом, так и русскоязычные сограждане, особенно женщины, полюбили свою крутую землячку Люси Дудко. Ведь толкнула ее на это любовь и скучная семейная жизнь.